совершенно черные и, казалось, бездонные. Тем временем Генри продолжал свой рассказ, решив, видимо, непременно закончить его, прежде чем мы войдем в дом. Только через минуту глаза его привыкли к темноте, и он, к своему ужасу, смог увидеть какую-то огромную серую глыбу, отдаленно напоминающую своими очертаниями человеческое тело. Это нечто ползло по полу, оставляя за собой скользкий серый след. Эта почти бесформенная отвратительная куча подползла к стене, и из нее показался какой-то выступ, напоминающий человеческую руку или что-то вроде человеческой руки. Эта рука оторвала от стены доску, за которой было что-то вроде тайника, и вытащила оттуда кошку. Тут Генри сделал небольшую паузу. И я, и Берти пританцовывали на месте от холода и силой хлопали ладонями одна об другую, чтобы хоть как-то согреться. Но ни один из нас не испытывал особенно сильного желания войти вовнутрь. «Это была дохлая кошка», — продолжал Генри. «Дохлая, разлагающаяся кошка. Она была совершенно окоченевшая и раздутая от гниения. Почти вся она была покрыта мелкими белыми кишащими червями». «Хватит, Генри!» — взмолился Берти. «Ради бога, перестань, пожалуйста!» Он вытащил ее и съел на глазах у мальчика. От этих слов меня сразу тут же чуть не вырвало, и мне стоило больших усилий сдержать рвотный спазм. «Вот тогда-то Тимми как раз и убежал», — мягко закончил Генри. «Я думаю, что не смогу подняться туда», — послышался голос Берти. Генри ничего не сказал на это, только пристально посмотрел на него, на меня и снова на него. «Думаю, что нам все-таки стоит подняться», — наконец проговорил он. «В конце концов, мы просто должны занести Ричи его пиво, за которое он уже заплатил». Берти замолчал, и все мы медленно поднялись по ступеням к парадной двери. И как только мы открыли ее, в нос нам ударил сильный запах гниения. «Вы никогда не бывали случайно жарким летним днем на овощехранилище, где сгнила большая партия яблок? Запах, могу вас уверить, не из приятных, очень тяжелый и резкий, буквально обжигает слизистую носа. Так вот, здесь было еще хуже, только здесь это был не совсем запах гниения, это был запах разложения, который невозможно перепутать ни с чем, так называемый трупный запах. В холле первого этажа был только один источник света — слабенькая, едва горящая лампочка на стене, которая еле-еле освещала лестницу, ведущую наверх, в зловещую комнату. Генри поставил свою тележку у стены и достал из нее коробку с пивом, а я попробовал нажать на выключатель у лестницы, чтобы включить освещение второго этажа. Как я и думал, у меня из этого ничего не вышло. «Давай-ка лучше я понесу пиво», — послышался дрожащий голос Берти. «А ты лучше приготовь-ка свой пистолет». Генри не возражал. Он вытащил его из кармана, снял с предохранителя, и мы медленно двинулись вверх по лестнице. Впереди Генри, за ним я, сзади нес коробку с пивом Берти. Поднявшись на второй этаж, мы почувствовали, что запах, и без того не из самых приятных, стал еще более отвратительным и сильным. Это был уже не запах, а настоящее зловоние.